Глава 15. Разговор. В общем, Кара с отцом не стали откладывать встречу со мной в долгий ящик и той же ночью сбежали из цитадели. Девчонка воспользовалась новыми навыками и под прикрытием иллюзии вывела отца за внешнюю стену вместе с вечерним патрулем. Ну, а там дело техники. Добраться до очага и пройти к хорошо знакомому дому. Как раз с рассветом они завалились ко мне в гости. «Заходите, завтрак на столе», — приветливо улыбнулся я. «Ну а что?» Кирилл выполнил свою часть сделки и зарекомендовал себя как отвечающего за свои слова человека, с которым можно вести дела. Да, он пока не смог протолкнуть законопроект об изменении статуса отступников, но с новыми возможностями, которые ему предоставит генетический Этарон, сделать это не составит труда. «Бесп, а почему в гостиной валяются туши трех адских гончих?» — раздался голос Кары, которая, обогнув отца, что немного подвис в коридоре, по-хозяйски направилась в ванную, чтобы привести себя в порядок после долгой дороги. «Так надо для ритуала», — ответил я. «Надеюсь, вы ничего не имеете против поедания сырых органов адских тварей?» Как бы невзначай уточнил у Кирилла я. «Каюсь, не выдержал, но оно того стоило. Надо было видеть лицо иерарха Ковчега, смесь брезгливости, страха и решимости пойти на все. Он шутит, папа, обломала мне весь кайф Кара. Есть никого не придется». «Ни в чем нельзя быть уверенным до конца», — попытался еще немного побарахтаться я, но потом плюнул на эту затею. «А я смотрю, вы немного размякли на высшей административной должности, настоятель. Хотя вы никогда невинных шуток не понимали». «Если, по-вашему, Сергей, половина пачки жгучего перца, подмешанная мне в чай, является невинной шуткой, то мне страшно представить, что же для вас шутка не невинная», — хмыкнул мужчина. «Так вы знали, что это был я?» — сконфуженно почесав затылок, спросил я. «Чего же тогда не наказали?» «Я не ставил себе целью наказывать послушников за каждую шалость», — ответил Кирилл. «Большинство детей того времени и так хлебнуло немало горя. Не видел смысла усложнять и так непростую жизнь». «Думаешь, я не знал, как тяжело вам приходится?» «Знал. Но людей в тот период катастрофически не хватало. Шла борьба за жизнь, и человечество ее проигрывало». «Ага, скажите это Лехе», — не выдержав, уколол бывшего настоятеля я. И на миг его лицо посерело. «В ту ночь меня не было в монастыре», — сухим безжизненным голосом проговорил Кирилл. «Меня вызвали в обитель и допрашивали до утра. Все пытались выяснить, как так получилось, что один из самых перспективных и талантливых послушников получил метку отступника за незначительное нарушение. А когда я вернулся, то виновника произошедшего уже увезли, а дальше к процессу подключились родители. Кого-то из послушников подкупили, кому-то пригрозили проблемами в будущем, и в итоге дело спустили на тормозах. Но смерть Алексея до сих пор лежит тяжким грузом на моем сердце. Я спас одного ученика, но потерял другого». «Вы меня спасли?» — прошипел сквозь зубы я. «Приложив раскаленную до красна железяку к щеке? Может, я вам еще и спасибо сказать должен?» «Да, Сергей, я тебя спас. Но мне не нужна твоя благодарность», — спокойно ответил Кирилл. «В тот период из наиболее умелых бойцов монастыря формировали специальный отряд зачистки. Тогда мы еще надеялись, что удастся справиться с проблемой очагов силы оружия. К эпицентру отправилось 300 молодых людей под руководством опытных военных. Не вернулся никто. Ты должен был быть в этом отряде. Я понимал, что совет иерархов поступает безрассудно, отправляя молодежь на верную смерть, и не желал тебе такой судьбы. Я не желал ее никому из них. Даже спустя 10 лет я помню имена всех, кто отправился в ту экспедицию». «Он не врет», — прошелестел в голове голос Ады. Я прикусил язык. Не думал, что мой мир может перевернуться с ног на голову всего за несколько минут. Оказывается, все это время я ненавидел человека, которому обязан жизнью. В том, что сейчас настоятель не врет, я был уверен на 100%. Ада может определять ложь гораздо эффективнее любого детектора лжи. «Почему вы не сказали мне?» — просипел я. «А ты бы мне поверил?» — усмехнулся Кирилл. «Я увидел твои глаза, пылающие лютой ненавистью, и не стал ничего делать. Тогда тебе была нужна эта ненависть. Благодаря ей ты выжил и окреп. Я очень горд, что ты смог справиться со своей яростью, Сергей. Обуздать ее». «С чего вы взяли, что я обуздал?» — из чистого упрямства спросил я. «Слон-то жив», — хмыкнул настоятель. «Я не могу быть полностью уверен, но, скорее всего, не ошибусь, если предположу, что ты приходил к его дому, но не стал сводить давние счеты, хотя мог все обстряпать, как несчастный случай». «Вы так и будете в прихожей свои беседы вести?» — вклинилась в разговор Кара. «Между прочим, еда выглядит очень аппетитно, а я умираю с голоду». «Спасибо», — нашел в себе силы взглянуть настоятелю в глаза я. «И простите меня». «Только сильный духом может признать свои ошибки и попросить прощения, Сергей», — по-доброму улыбнувшись, ответил настоятель. «Я тоже виноват перед тобой и надеюсь, что ты когда-нибудь простишь меня. На этом предлагаю закончить ворошить угли прошлого, пока тени разгорелись и не переросли в пылающее пламя. Сейчас нам надо устремить взоры в будущее». «А вам не попадет от других иерархов за прогул совета?» — спросил я, в то время как мы все же направились на кухню. «Они могли бы попытаться», — усмехнулся Кирилл. «Но я не дам им такой возможности. Кара не стала мне ничего рассказывать в цитадели. Слишком велик риск, что нас подслушают. Я так понимаю, что вы справились с задачей и смогли победить архидемона. Можете ввести меня в курс дел?» «Все разговоры после еды», — безапелляционно заявила девчонка. «Бесп потрясно готовит. Лучше, чем в ресторане. Пальчики оближешь». «Действительно недурно», — осторожно попробовав блюдо, похвалил мою стряпню настоятель. «Это Ада подкинула несколько рецептов из своей базы», — признался я. «Кто, простите, подкинул?» — чуть не поперхнулся Кирилл. «Это он так назвал искусственный интеллект, который помогает освоиться с возможностями генетического этерона», — пояснила Кара. «Понятно», — неопределенно хмыкнул настоятель. «И такой помощник полагается каждому?» «Да», — ответил я. «По замыслу этерианцев, такой Искин должен помогать, пока уровень генетического этерона не достигнет 5-го. А потом уходить в спящий режим и проявлять себя только лишь в случае грубого нарушения основных постулатов этой древней расы. Но с людьми все обстоит иначе. Ада распознала в нас потенциал истинных. Ну, точнее, не в нас, а в Каре». «И что это значит?» — проглотив очередную порцию еды, спросил Кирилл. «Это значит, что люди смогут встать на одну ступеньку развития с древнейшими», — вместо меня ответила Кара. «Если получится развить мой потенциал, то они будут вынуждены заключить с людьми пакт, потому как иначе попытка уничтожить человечество выйдет им самим боком». «Они могут попытаться нас уничтожить?» — посерьезнел настоятель. «Если узнают о потенциале, некоторые обязательно захотят это сделать, чтобы не допустить появления конкурентов», — ответил я. «Ладно, я так понимаю, у вас двоих есть какой-то план», — потерев виски после небольшой паузы, проговорил настоятель. «Давайте с самого начала все обстоятельно и по порядку. Ну а там посмотрим, чем я смогу помочь». Говорили мы долго, не меньше 4 часов. Кирилл не перебивал, лишь иногда задавал уточняющие вопросы и многозначительно хмыкал. «И какова вероятность справиться с этим Деймосом?» После небольшой паузы задал, пожалуй, самый важный вопрос настоятель. «На данный момент крайне низкая, был вынужден признать я, а без помощи Кары и вовсе шансы практически нулевые». «Ну вот, дождалась девчонка». Я произнес это вслух. А глазенки-то как радостно засияли. И это я сейчас не только про Деймоса говорю, а еще и про гибрида. Эти проблемы на данный момент важнее, но я знаю, как повысить шансы на успех. Единственный реальный вариант резко подстегнуть мое развитие — это потушить очаг. Сможете в кратчайшие сроки организовать оцепление, чтобы нечисть по всей округе не разбежалась? «А в этом случае по твою душу не прилетит этот самый Деймос?» — заметно напрягся Кирилл. «Ада считает, что если погасить один небольшой очаг, то наблюдатели могут списать это на случайность. А вот когда потухнет огромный, например, московский, то повышенное внимание со стороны Деймосов будет гарантировано. Да и потом это и людям пойдет на пользу. Станет больше светлых, а паладины обретут больше силы. Вам будет легче обороняться от имперцев, пока мы занимаемся проблемой гибрида. Решить ее сходу точно не получится. Нам противостоит не тупая нечисть со звериными инстинктами, а разумное существо, способное планировать свои действия наперед. Нужна тщательная подготовка. И вот с этим как раз-таки вы можете нам помочь». «Я вас внимательно слушаю, Сергей», — серьезным тоном проговорил настоятель. «Мне нужна информация о местоположении всех стратегических бункеров и хранилищ на территории бывшей Москвы и ближайшей округи, включая президентский. Выдал я давно заготовленный текст. Скажем, 50 километров от СКАДа подойдет. Взамен я передам вам красный гем и расскажу, что надо сделать для активации Тарона. С такой ресурсной базой мы сможем в относительно сжатые сроки подготовиться к попытке уничтожения гибрида. В моей руке появился жесткий диск с огромным по земным меркам объемом памяти, на который Ада перекачала изъятую из информационного центра информацию. Там все, что мы добыли за время похода. Я помню о нашей договоренности, Кара, и не нарушу ее», — пояснил я, обращаясь к внимательно слушавшей меня девчонке. «Вот половина добытых за все время гемов. На столе появилась приличная по размеру коробочка, заполненная разноцветными шариками. Запас Этерниума поможет вам быстро набрать силу. Также я предоставлю вам схемы изготовления всех работоспособных устройств и оружия, которые мы опробовали в реальном бою с нечистью и которые показали высокую эффективность». «Заманчивое предложение, Сергей», — после длительной паузы заговорил настоятель. «Но ведь ты понимаешь, что помимо ресурсов в стратегических убежищах Старого Мира осталась и информация. Очень опасная информация, которая может наделать немало бед, если попадет не в те руки. Тут вам придется мне довериться, как это говорится, вслепую», — без тени иронии заявил я. «Если нам суждено справиться с вторжением демонитов, то в любом случае рано или поздно встанет вопрос восстановления научно-технических достижений Старого Мира. Далеко не факт, что все страны утратили доступ к стратегическим хранилищам информации. Да, сейчас у осколков человечества, скорее всего, нет технической возможности собрать атомную бомбу или запустить найденную ракету с ядерной боеголовкой. А наверняка ведь многие пусковые шахты или передвижные устройства сохранили свою функциональную активность, хотя бы частичную. Но со временем такая ограниченность в средствах может исчезнуть, и предугадать, в чьих руках окажется оружие массового поражения, невозможно. Сейчас на Земле правит сила, а не разум, и адекватность правителей многих так называемых государств вызывает большие сомнения. А уж про разнообразные одичавшие банды я вообще молчу. И ведь у нас есть информация о положении дел лишь на относительно небольшой территории, вплотную прилегающей к границам Ковчега. Что творится в остальном мире, мы не имеем ни малейшего понятия. Стратегию сдерживания никто не отменял. Да и потом, Этерниум открывает перед человечеством поистине безграничные возможности. Да, белый гем может месяц питать электричеством средний город. А если изготовить реактор с замкнутым циклом рециркуляции, то можно навсегда решить проблему нехватки энергии. Но ведь обязательно найдутся те, кто захочет воспользоваться результатами наших трудов. Ковчег должен быть сильным. Мне нравится старая поговорка о добре, которое обязательно должно быть с кулаками. Потому как в ином случае придет кто-то более сильный и попытается забрать все себе. Ну или разрушить на худой конец. «Мудрые слова, Сергей», — высоко оценил мой монолог настоятель. «И ты готов доверить эти знания иерархам Ковчега?» Посмотрев мне в глаза, спросил Кирилл. «Я готов доверить эти знания лично вам», — выдержав его взгляд, ответил я. «Но в случае чего...» И спрашивать тоже буду с вас. Хотя не думаю, что с этим возникнут какие-то проблемы. Этернианцы — противники безосновательного насилия, особенно с применением оружия массового поражения. Иметь на вооружении ядерные боеголовки как средство сдерживания еще куда ни шло. Но использование такого страшного оружия против других людей — повлечет за собой блокировку развития генетического Этерона. «А не людей?» — задал прямой вопрос Кирилл, который я тут же переадресовал Аде. «Все, что касается борьбы расы за существование, не подпадает под какие-либо ограничения», — отрапортовала помощница, и я транслировал ее ответ Кириллу. «Готовы взять на себя ответственность?» С вызовом спросил у бывшего настоятеля я. «Прежде чем я отвечу, скажи, кем ты видишь себя в этом новом мире?» «Ваша дочь недавно в разговоре со мной употребила одно очень интересное слово. Она назвала меня стражем этого мира. Понятное дело, что до таких высот мне еще расти и расти. Пока я всего лишь наемник. Но когда есть цель и неограниченное время для ее достижения, можно смело идти вперед». «И что же в твоем понимании это значит — быть стражем?» — очень серьезным тоном спросил настоятель. «Следить за тем, чтобы люди, наделенные властью, не заигрались и не перешли определенную грань. Ну а если это случится, то разбираться с проблемой», — в тон ему ответил я. «И что же будет выступать мерилом такого вмешательства?» — решил окончательно расставить все точки над «и» настоятель. «Мироздание», — усмехнулся я. «Вы поймете смысл моих слов, когда начнете развивать свой генетический эторон и пообщаетесь с помощником. Я и сам пока имею лишь смутное представление о законах мироздания. Вот как разберусь, так и приму окончательное решение. В любом случае, если вы хотите взвалить на свои плечи такую ответственность, это ваше право. Я вот, например, не подписался бы на такую работу ни за какие деньги. Но я простой наемник, а каждый волен сам выбирать свой путь. Я выбрал свой путь давно и не собираюсь с него сворачивать», — без колебаний проговорил Кирилл. «Я знаю, что совершил много ошибок. Все мы грешные порой можем дать слабину, поддавшись искушению. Но я всегда старался по мере своих сил помогать окружающим меня людям. Этим собираюсь заниматься и дальше. Что же касательно твоего условия? Я согласен. Ты получишь необходимую информацию. Для меня этого достаточно. Принял окончательное решение я. И на моей руке появился красный гем. После пробуждения генетического этерона силы возможностей у вас заметно прибавятся. Распорядитесь этой силой с умом. Но предупреждаю, будет больно. Очень больно. Терзания плоти не влияют на бессмертную душу, ответил настоятель. Я выдержу. Я готов. Хочу сразу предупредить, что не могу гарантировать успех. По очереди, посмотрев в глаза Кари и Кириллу, проговорил я. Все, что в моих силах, это обеспечить примерно такие же условия, что были в момент активации генетического этерона у меня. Нет, с текущими возможностями и информированностью шансов гораздо больше. Но все равно риск вашей смерти остается довольно большим. Даже Ада не может спрогнозировать исход этой авантюры. Я все понимаю, Сергей, и готов рискнуть. Улыбнулся настоятель. Дашь нам с Карой несколько минут побыть наедине? Кивнув, я вышел в гостиную, где на куске полиэтиленовой пленки лежали туши трех альф. Ада говорила, что подойдет любая органика, но я специально заморочился и отыскал именно альф, чтобы создать максимально идентичные условия. Кириллу будет намного проще, чем мне. Помимо красного гема, я обложу его накопителями с этерниумом, так что нехватки в энергии для синтеза зачатка магических органов у настоятеля не будет. Ну и разнообразные изотопы оставлю. Пусть будут. А там все во власти высших сил. Кирилл действительно появился через пару минут. Кара осталась на кухне. Переживает девчонка, но оно и понятно. Все же чертовски опасное мероприятие мы затеяли. Подробно описав настоятелю, как происходила моя инициация, ответил на несколько уточняющих вопросов и вручил ему красный гем. Кирилл прислонился спиной к туше альфы, одну руку положил на горку ресурсов вперемешку с разноцветными шариками, кивнул мне и решительно проглотил красный гем. Челюсти иерарха ковчега сомкнулись, и из его горла вырвалось надсадное сипение. Началось.